Две из трех персон, находившихся в помещении, посмотрели на него так, будто он прервал тайный ритуал. Фелон почувствовал, как по спине поползли мурашки. Впрочем, неприятное чувство более чем соответствовало тому удивлению, с которым он разглядывал место, где ему определенно не собирались оказывать почтение. «Я привык к такому на Гансбурге, но здесь меня даже не принимают за человека». Трое присутствующих выглядели так странно, что Фелон усомнился, люди ли они. В стороне от них он увидел обнаженную женщину, сидевшую на узкой скамье, которая глубоко прогнулась по центру не потому, что женщина была толстой, хотя Фелон готов был биться об заклад, что она весила не меньше 150 килограммов, а потому что она была гигантом. Бледная плоть покрывала толстые мышцы, и Фелон осознал, что физически она намного превосходила любого силача из гончих Келла, которые в свободное время любили потренироваться с тяжеленными штангами. Ее плечи были намного шире, чем у любого этих верзил. Ее рост 2 метра 30 сантиметров, не меньше. Женщина посмотрела через плечо на Фелона холодными карими глазами. Он изучал ее словно хищник, оценивавший, хватит ли сил убить эту добычу. Она же просто продолжала заплетать длинную косу красного цвета, изменившуюся с ее затылка. «Я бы не возражал вообще никогда с ней не встречаться. Где же они найдут боевой робот, годный для такой громадины?» Ближайший к Фелону мужчина выглядел также необычно. Вместе с амазонкой их можно было сравнить с тремя людьми обычных размеров. Копна желтых волос еще больше увеличивала и без того крупную голову, и его обнаженное тело казалось слишком маленьким, чтобы носить ее. Впрочем, хорошо развитая мускулатура выдавала силу и мощь, скрываемые его небольшим ростом. Мужчина даже не обернулся, чтобы взглянуть на Фелона, а рассматривал его выпуклыми зелеными глазами в зеркале. Когда Фелон сцепился взглядом с третьим персонажем, находившимся в комнате, ему показалось, будто он вонзил палец в розетку электросети. Его темные глаза пылали откровенной ненавистью. Черт побери, какая муха его укусила! На нем была длинная голубая рубаха на выпуск. Фелону показалось, что они с ним были почти одного роста. Волосы у нас одного цвета, но у него они растут треугольным выступом на лбу. Если бы не они и не его карие глаза, мы бы смотрелись как братья. Средний мужчина перевел взгляд выцветших глаз на женщину, которая привела Фелона. «Уведи его отсюда! Отведи в общую камеру!» Она покачала головой. «Нек, его приказано доставить к хану, и до того надо привести в порядок!» Амазонка бросила взгляд. «Но не здесь же, Ранна!» Ранна причесала тонкими пальцами волосы белого цвета. «Да, Ивента, здесь. Он должен быть изолирован от других», — она бросила взгляд на Фелона. «Не думаешь ли ты, что я отведу его в свою комнату, чтобы привести в порядок, Нек?» «Конечно нет, командир звезд», — усмехнулся кореглазый. «Отведи его на кухню, там есть ванны для мытья овощей. А впрочем, делай что хочешь, мне безразлично. Я занят здесь». Голос мужчины вызвал у Фелона какие-то неясные воспоминания. Когда тот стал заправлять свою темно-синюю рубаху в брюки, Фелон заметил на его запястье блеск серебра, и ярость вспыхнула в нем. «Эй, ты! Это же моя ременная пряжка!» Наемник протянул руку к волчьей морде из оникса и малахита, которую Тира сделала для него. Фелон не заметил ни одного удара, но услышал и ощутил их на себе. Первый удар пришелся в голову над левым виском, развернув ее. Резкий удар слева в живот заставил его скрючиться и выдохнуть воздух. Ноги стали ватными. Завершающий удар в левое ухо отправил его прямо в направлении ряда шкафчиков, стоявших в раздевалке. Фелон ударился об них и отлетел на пол. «Влад!» В голове звенело, и он едва расслышал имя, которое выкрикнула Ранна. Голова шла кругом, а в груди не хватало воздуха. Он пытался вдохнуть, но легкие не действовали. Потрясенный он понял, почему не может дышать, и запаниковал. «Воздух! Мне нужен воздух!» Низкорослый блондин встал на колени рядом и перевернул его на спину. Он ухватился за пояс шорт, который носил Фелон, и приподнял его, заставив прогнуть спину. Немного драгоценного воздуха просочилось в легкие наемника. Продолжая поднимать и опускать корчившегося Фелона, он уважительно посматривал на непокорного врага и неодобрительно на Кареглазого. Яростный, как грозовая туча, Влад выпалил. «Не пялься так на меня, Кари!» Он перевел взгляд на спутницу Фелона. «И ты, Ранна, я не дозволю, чтобы этот недочеловек разговаривал со мной таким тоном, и не испытываю к нему симпатию. Это пряжка моя!» Он ткнул Фелона пальцем. «Он стал моей добычей, и пряжка принадлежит мне по праву. Это самое меньшее, что я заслужил, если учесть необычное поведение хана». Ранна вскинула подбородок. «Ты ведешь себя неподобающе, Влад. Хан не часто заявляет о своем праве на то, что добыли его люди. И все же это его право поступить именно так. Твой поступок позорит твою сибгруппу. Ты был рожден для большего».